Глава 95. Отчаянная борьба. Высоко в небе раскинулась река из звезд. Эта река очень похожа на узор из крови змея в долине Инь. В этой реке каждая звезда была огромной, как гора. Звезды располагались друг от друга на расстоянии в несколько сотен километров. Под звездами плавало множество облаков. Эти облака состояли из огня, иньцы или ядовитого газа. Сами небеса, но и земля были серебристого цвета. На земле лежала огромная каменистая статуя, спиной вниз. Статуя имела красивое, мускулистое тело, облаченное в одни лишь каменные трусы. Из области сердца у статуи сиял звездный свет. Энергия звезд и звездной реки концентрировалась в сердце статуи. Сама статуя была высечена просто великолепно. Даже такие мелочи, как волосы и вены, были показаны на ней. Если приглядеться очень внимательно, то можно увидеть, что тысячи черных пятен передвигаются по венам. На правой ладони статуи маленькая фигура, словно муравей, с удивленным выражением лица смотрела на небо. Это был Шиян. После того, как Шиян попал сюда, он просто очутился на ладони статуи среди причудливых, покачивающихся из стороны в сторону растений. Эти растения были высотой в 10 метров, толщиной в 1 метр и выглядели как волосы статуи. Сама правая ладонь статуи была в 10 раз больше каменной площади бога в Тяньяне. Стоя на ладони, Шиян с удивлением смотрел на звездную реку в небе. Он не знал, что находится на ладони, как и не знал того, что рядом с ним находилась такая огромная статуя. Шиян потерял чувство направления и просто думал, что оказался на небольшом холме. Тррр, тррр. Инь-жемчужины в меридианах Шияна начали вращаться, притягивая таинственную силу из сердца статуи. Тело Шияна задрожало, область сердца статуи манила инь-жемчужины звездным светом. Инь-жемчужины вращались и как бы призывали Шияна идти туда. Стоя на ладони, Шиян нахмурился. Поколебавшись немного, он отправился прямо к области сердца статуи. В то же время другие маленькие человечки, стоящие на статуе, поняли, что область сердца статуи наполнена мощной энергией. Спустя какое-то время эти люди собрались вместе, чтобы отправиться к груди статуи. Эти люди были воинами темного мира – Мухой, Муюде, Диалан и Цебай Минг. Все, кто был сферы земли и ниже, двигались к области сердца. Оказавшиеся под пяткой статуи Шаньбэй Минг, Чисяо, Жуацы, лорд темного мира, Инку и Дзюшань были придавлены неизвестной силой. Все воины выше сферы земли были придавлены пяткой статуи и не могли даже пошевелиться. Пока на них давила эта сила, Шаньбэй Минг и Чисяо пытались ей хоть как-то сопротивляться. Но все попытки были тщетны. Они не смогли сдвинуться даже на миллиметр. Тррр, тррр. Жемчужины Инь продолжали вращаться, пока Шиян передвигался по статуе жестоким лицом. Волосы каменной статуи закрывали Шияну обзор. Он чувствовал себя так, будто находился в диких джунглях. Спустя какое-то время Шиян наконец-то переместился с ладони, размером с холм, на правую руку статуи. Внезапно Шиян почувствовал опасность впереди и остановился. Прямо перед ним из ямы стали выпрыгивать горящие каменные люди. Эти каменные люди были 3 метра в высоту и полностью покрыты огнем. От них исходил такой же запах, как от девятиглавого небесного змея. Если посмотреть сверху на статую, то вы обнаружите, что эта яма на самом деле меридиана Янчи правой руки. 12 каменных пылающих людей ненавидели запах жизни. Как только они почувствовали Шияна возле ямы, они набросились на него. Сделав глубокий вдох, Шиян активировал боевой дух окаменения, и вся его кожа стала темно-коричневого цвета. Шиян также использовал щит темного света. Как только появился щит, Шиян рванул вперед. Ляск, ляск, ляск. Подойдя к пылающим каменным людям, Шиян превратил свои пальцы в подобие копья и ударил ими. Убийственные пальцы, способные проткнуть насквозь воина сферы зарождения, при ударе о каменные тела издавали металлический звук. Когда Шиян коснулся каменных людей, огненная энергия проникла в его пальцы и вызвала сильную боль. «Нет!» Шиян понял, что его убийственные пальцы неэффективны против противника, не имеющего плоти. Бум-бум-бум! 6 каменных людей одновременно ударили Шияна. Щит темного света не выдержал ударов и разлетелся на куски. От ударов Шиян отлетел назад, а его одежда загорелась. Благодаря духу окаменения его тело не пострадало, он только чувствовал боль. С мрачным выражением лица Шиян понял, что эти каменные люди были не слабее воина человеческой сферы. Убийственные пальцы не работали, он должен использовать что-то другое. Из левой руки Шияна вылетела струя белого дыма и глубокая ци. Он объединил их, сформировав гравитационное поле. Шиян быстро переместил гравитационное поле в центр группы каменных людей. Сила тяжести стала затягивать каменных людей в поле. «О, это работает!» Обрадовавшись, Шиян стал увеличивать силу поля. Бах, бах, бах! В поле один из каменных людей рассыпался на куски и был выброшен за пределы поля. Шиян уже собирался выдохнуть с облегчением, но тут же снова напрягся. Выброшенные из поля части каменного человека стали собираться вместе. Через 3 секунды каменный человек восстановился и бросился на Шияна. Он не был убит. Лицо Шияна стало мрачным, и он вызвал новое поле. Того каменного человека снова затянуло и разорвало на куски. На этот раз Шиян не пытался убить всех, а просто рванул вперед, пока каменные люди были затянуты полем. Через полчаса из меридиана Жигоа, этой статуи, стали выпрыгивать инша. Инша рождались из душ воинов, поглощенных инцы. Хоть они и были мертвы, но все еще могли использовать частичку боевого духа. Они были очень агрессивны. Эти инша принялись размахивать когтями и полетели к Шияну. Шиян холодным взглядом посмотрел на инша. В этот момент из жемчужины инь вылетела энергия инь и стала вращаться, формируя инь-вихри. Увидев это, инша в страхе побежали обратно в яму. «Думаете забежать?» Шиян холодно улыбнулся, и вихри инь стали вращаться быстрее. Инша пытались убежать, но их потихоньку поглощали инь-вихри Шияна. Чем ближе они приближались к Шияну, тем сильнее их затягивали инь-вихри. Внезапно один из инша превратился в инь-ци и вошел в Шияна. Инша был переработан инь-вихрями в чистое инь-ци. Остальные инша еще сильнее пытались убежать, однако тут же превращались в инь-ци. Когда инша были поглощены, Шиян продолжил идти вперед. В то же время подобные вещи происходили по всей статуе. Цебэ Минг, Муюде, Диалан, Мухой и воины темного мира встречали опасность на пути к сердцу статуи. По дороге они встречали каменных людей, инша, ядовитых демонов, грязевых драконов, которые выпрыгивали из меридиан статуи. Шиян продолжал идти вперед. По пути Шиян встречал каменных людей и инша, с которыми он справлялся теми же способами и так прошел локоть правой руки. Шиян остановился. Впереди стояли 5 воинов человеческой сферы, уровень которых колебался от первого неба до второго. Они были раскиданы по статуе после того, как прошли небесные врата, но воссоединились на пути к сердцу. От них исходил запах паленой плоти. 5 воинов темного мира также заметили Шияна. Они холодно посмотрели на Шияна и направились к нему. «Воины темного мира?» Глаза Шияна засияли, как факелы. При виде нашивки темного мира на плече одного из воинов. «Убить!» – крикнул один из воинов, и они начали окружать Шияна. «Да вы сдохнуть хотите?» Крикнув, Шиян выпустил на волю свою жажду крови. Словно острый меч, он помчался прямо на них.